Между прочим, депривация используется и для диагностики эпилепсии, особенно в тех случаях, когда дневная электроэнцефалограмма не обнаруживает эпилептической активности. Быстрый сон уступает тогда место сонным веретенам, а те представляют собой самую благоприятную среду для зарождения эпилептических разрядов. У больных шизофренией сон бывает не лучше, чем у тех, кто страдает эндогенной невротической депрессией, но жалоб на него услышать трудно. Для этих больных не существует наших ритмов сна и бодрствования, и то, и другое носит у них приступообразный характер. Большинство из них спят мало и не глубоко, но встречаются и больные с потребностью в глубоком сне. И если эта потребность удовлетворена, наступает клиническое улучшение. Всем формам шизофрении свойствен короткий поверхностный сон, частые пробуждения. Дневные галлюцинации заменяют больным сновидения, так что ночью у них сны гораздо бледнее, чем у здоровых людей. Существует гипотеза, согласно которой больным шизофренией ночью не хватает быстрого сна, он подавлен и в виде галлюцинации прорывается в дневное бодрствование. Возможно, это и так. Перед обострением болезни доля быстрого сна у них увеличивается, а в процессе самого обострения резко падает. В экспериментальных целях больных полностью лишали сна. Результат оказался неожиданный. В восстановительную ночь глубокий дельта-сон так и не появился. Зато бурно возвращался после депривации быстрый сон. Правда, только к тем, у кого болезнь была приглушена. Кто же был во власти галлюцинаций, тот возвращения быстрого сна не дождался. Гипотеза подтвердилась. Гипногенные системы, как мы знаем, обладают способностью заменять друг друга. И тем не менее сон нарушается при очень многих поражениях мозга. 4/5 всех жалоб на плохой сон приходится в этих случаях на синдромы, при которых патологический процесс затрагивает структуры гипоталамуса и ствола. Можно ли, однако, утверждать, что если у человека произошло органическое поражение мозга, и он страдает хроническими нарушениями сна, у него что-то сломалось в механизме регуляции сна? Во многих случаях, например, при гипоталамических синдромах, летаргическом энцефалите и черепно-мозговых травмах, гипногенные структуры действительно поражены. Но даже и тогда длительные нарушения сна сочетаются с такими же изменениями психики, как при психозах и неврозах, и недаром эти сочетания называют псевдоневрозами. В старческом возрасте одной из причин нарушений сна может быть атеросклероз мозговых сосудов. Ухудшается метаболизм и кровоснабжение в мозгу, а из-за этого разлаживается ритм бодрствования и сна, день и ночь меняются местами. Если ритм и остается прежним, ночной сон все равно плох. Засыпает человек с трудом, просыпается рано, сон у него не глубок, нередки сердцебиение, ощущение удушья, сердечные боли. Но атеросклероз – не главная причина плохого сна. У старого человека нет мышечной усталости, лучшего из снотворных. Нередко ничем не занятый, он высыпается днем. Настроение у него неважное, цели в жизни нет, одиночество его удел. Счастливы и хорошо спят лишь те, кто находит себе такое занятие, с которым в ладу вся натура. Омраченное новоселье. Наш рассказ о нарушениях сна и бодрствования близится к концу. Хотя этой теме мы посвятим еще 4 главы, из основных видов отклонений от нормы у нас нераскрытым остался один – инсомния при неврозах. Вообще-то с нее следовало бы начать, так как по массовости она в клинике на первом месте. Но логика нашего повествования требует ею список закончить. В научной же литературе, в перечнях причин, приводящих к нарушениям сна и бодрствования, и в классификациях этих нарушений эта инсомния стоит на одном из первых мест. Кстати, нам кажется, стоит хотя бы в общих чертах познакомить читателя с предложенной нами классификацией. Подробности и комментарии можно найти в написанной нами вместе с немецким ученым Хехтом книге «Сон человека. Физиология и патология».